Глава сороковая. Не хочу. Серега стоял, широко расставив ноги, в тупоносах, глянцево-черных туфлях. На нем были черные свободные штаны, перехваченные ремнем. На ремне, в чехле с золотой цепочкой, покоилось махонькое тельце сотового телефона. Серега поднял голову и увидел, что стоит на углу Литейного и улицы Некрасова, а мимо, опасливо огибая его, движется человеческий поток. Серегу настолько поразило неожиданное разнообразие лиц, одежды, искусственная яркость красок, что он снова опустил глаза и обнаружил, что ноги его стали намного толще, а под белой тонкой рубашкой круглился солидный живот. «Серый! Эй, ты чё?» Духарев не сразу понял, что обращается к нему. Он повернулся и увидел большую красивую машину, в которой сидели двое очень похожих друг на друга мужчин, абсолютно ему, Духареву, незнакомых. «Давай, Серый, садись, не тяни муму!» Один из мужчин похлопал по кожаному сиденью. Духарев сел. «Трогай, Петюня!» — скомандовал мужчина. «Ну чё, Серый, вижу, кредита не будет. Чё теперь?» «Теперь?» — тупо повторил Духарев, пытаясь вникнуть в происходящее. «Нет, ты, бля, конкретно тормозишь», — удивился мужчина. «Кто, бля, хозяин, ты или я? Ты чё, Серый? Ты думай, бля, где реально 400 штук взять?» «400 штук? Баксов?» — еще тупее переспросил Духарев. «Нет, карбованцев», — фыркнул собеседник и вдруг озаботился. «Серый, ты в норме?» «Я?» — грустно спросил Духарев. Мужчина поглядел на него и вдруг обнял его за плечи мясистой дланью. «Да ладно, Серый, чё ты? Ну нет и нет. Ну хер с ней с этой горючкой. Ну не голые же будем. Бабок еще наварим. Вторая фирма однозначно наша. Петюня, ты куда рулишь, ёж твою мать? Ты к европейской давай». И Сереге. «Все нормально, братан. Ща похаваем, заквасим, лялик арендуем. Расслабимся, братан. Че у нас, денег нет?» Серега поглядел на гладкую рожу братана, потом на туго обтянутая рубаха и собственное брюхо. «Ммм», — подумал он, — «матери!» «Останови!» — крикнул он. Водитель мгновенно ударил по тормозам. Сзади тоже завизжали тормоза. Машина нырнула вправо и остановилась у обочины. Духарев вышел, поглядел на такую знакомую невскую перспективу. «В жопу», — подумал он, — «не мое, не хочу». И все опять потекло, поплыло, и не стало ни Невского, ни толпы. Под ногами опять была умятая сапогами трава, вокруг Игоревы гридни, а перед глазами Серегино предплечье, продырявленное ножом. Очень медленно, плавно Духарев потянул нож обратно. Обтер лезвие льняным лоскутом, потом тем же лоскутом перевязал рану. Крови было немного, но ее хватило, чтобы показать, Духарев не Ульфхеднар и не берсерк. Обычный человек. Варяг. «Варяг!» — одобрительно каркнул боярин одесную князя. «Как и ты!» — сказал ему Устах. — «Но я слыхал, Русь уже забыла варяжскую правду». Ближний боярин князя насупил брови, готовя гневный ответ. Но Игорь остановил его. — «Сколько тебе лет?» — спросил великий князь Киевский. — 28, — ответил удивленный Духарев. Легкая тень легла на лицо Игоря, словно облачко набежало. Князь умолк и молчал довольно долго. Все ждали.